Глава 13. Недосягаемая, как полярная звезда, мечта, многолетняя и тайная, сбылась наконец. И стоял Иван Иванович Акулов, торжественный и гордый, в сельсовете с книгой актов записи гражданского состояния и регистрировал новобрачных Антона Машкина и Глорию Иванову. Первая регистрация на острове за 15 лет. Ребята с полярной станции щелкали фотоаппаратами, слепили блицами. На патефон в третий раз ставили марш Мендельсона. 6 заветных бокалов в который раз заполняли перемороженным шампанским. И в который раз Глория шепотом спрашивала у Антоши, бить или не бить. Антоша женился впервые, обрядов не знал, но, наконец, не выдержал и решился. Бить! Глория на радостях со всего маху трахнула бокал об пол. Тоже на счастье старательно сделал Антоша. Ивану Ивановичу Акулову было жаль казенных бокалов, но он хмыкнул и промолчал. В это время вперед выступил Варя. Он был на свадьбе дружком и свидетелем со стороны Антоши и сказал Акулову: «Теперь вот нас распишите». «Кого вас?» — оторопел председатель. «Меня и Ноя». «Это правда?» — обратился он к Ноя. «Правда. А где заявление?» «Вот», — протянул Варя, — «по всей форме». «А кольца у вас есть?» «Вот», — Варя показал 2 обручальных кольца. Накануне он был у Глории и взял у нее в долг 2 кольца. Они оказались развозторговским неликвидом. В коробке их было много. «А кто свидетели? Кто распишется? Кто возьмет ответственность?» — продолжал Акулов. «Они!» — кивнул Варя в сторону первых молодоженов. «А вас не смущает?» — обратился Акулов к первым молодоженам. «Что на вашей свадьбе будет играться еще одна накладка вроде бы как, а...» «Нет, не смущает», — махнул рукой Антоша. «Это наша общая свадьба». Акулов выполнил все формальности. Кто-то окрикнул горько, забыв, что еще не свадьба. 4 бокала пошли по рукам. И Варя, и Ноя, выпив шампанское, тут же свои бокалы разбили. Акулов, взяв один из оставшихся, ушел на кухню сельсовета, налил фужер водки, выпил и снова вернулся к молодым. Долго он мечтал о мероприятии, но чтобы вот так, в один день, мечта в квадрате, 2 свадьбы, нет, такого не мог бы представить себе ни один председатель сельсовета в округе. «Все в клуб! На свадьбы!» — объявил Машкин. Народ стал потихоньку расходиться из учреждения. А молодые, как водится, пошли сначала на почту в сопровождении друзей. Тут сочиняли радиограммы родителям Машкина, Глории, Варе, ближайшим родственникам и знакомым с приглашением на свадьбы, которые уже в момент получения сообщения адресатам будут, как говорится, делом прошлым. С почты все направились к Ноя забрать стариков и Маклик и Нанука на торжества в клуб. «Ну, покажи теперь нашего охранителя», — шепнул Варя Ноя. «Сейчас». Мужчины курили на кухне. Ноя оставила дверь в кухню открытой, чтобы свет падал в коридор. Открыла маленькую кладовку,